Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 4 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Пресс-секретарь МИД Ирана о карабахском урегулировании. Материал из Союза ветеранов афганской войны НКР. В бакинских застенках погиб азербайджанский политический активист. Итак, подробности новостного блока. В Арцахе высоко оценивают как состоявшуюся 28 апреля в Москве встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, так и любую другую встречу в подобном формате. Однако было бы ошибочно надеяться на то, что они позволят решить все вопросы относительно урегулирования, заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Карабахский конфликт необходимо рассматривать в двух плоскостях. В костях урегулирования конфликта, которое может долго длиться, учитывая деструктивную политику Азербайджана, и второе – поддержание мира и стабильности в регионе. Переговоры прошли в основном в данном контексте. Еще раз была подчеркнута важность и необходимость соблюдения Венских и Санкт-Петербургских договоренностей. Таким образом, акцент ставится на разработке и введении механизмов, позволяющих фиксировать нарушения режима прекращения огня, оперативно реагировать на инциденты. Давид Бабаян отметил важность того обстоятельства, что в ходе встречи в Москве был сделан акцент на продолжении переговорного процесса. Это показывает, что переговорный процесс должен продолжиться, как бы сложно и долго он ни проходил, заключил Давид Бабаян. В вопросе урегулирования карабахского конфликта важнейшую роль играют два фактора – время и намерение сторон конфликта. Об этом заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми, комментируя вопрос об активной роли российской стороны в урегулировании карабахского конфликта. По его словам, подобные конфликты не могут быть решены благодаря одному фактору. В урегулировании конфликта роль играют многие факторы. В конце они все должны быть объединены для дальнейшего решения вопроса. Поэтому считаю, что мнение, согласно которому данный конфликт может быть решен одним человеком или одной страной, неправильным. Урегулирование конфликта возможно только с учетом всех факторов, подчеркнул пресс-секретарь МИД Ирана. Гасеми также отметил, что одним из основных факторов решения данного конфликта является народ. И именно воля народа станет решающей в урегулировании карабахского конфликта, отметил он. Воины-интернационалисты именно так называли служивших или точнее воевавших в Афганистане советских солдат. Немало и у нас в Арцахе объединившихся в союз воинов-афганцев. Меняются времена, но афганец всегда остается верным своей родине, тогда Советскому Союзу, сейчас Арцаху. Армен, сколько арцахских ребят принял участие в афганской войне и когда был создан ваш союз? Союз ветеранов афганской войны НКР основан 20 июля 1990 года с целью объединения участников войны в Афганистане. А участников более 200 человек. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об участии афганцев в Арцахской войне. За период военных действий боевой опыт и военные навыки карабахских ветеранов афганской войны пригодились в оборонительных и освободительных боях в годы развязанной Азербайджаном войны на Горном Карабахе с 1991 по 1994 годах. Член правления Союза ветеранов афганской войны Армен Геворкян. Был сформирован отряд «Афганец». Многие воины-афганцы участвовали в боях по защите родины в составе других подразделений сил самообороны НКР, действующей армии обороны НКР. На самых сложных участках военных действий демонстрируют пример отваги и самоотверженности. Ветераны афганской войны составили костяк легендарной первой роты сил самообороны НКР, приняли активную активное участие в отражении военной агрессии Азербайджана, подавлении военных опорных точек противника, освобождении города Шушти и других населенных пунктов. На начальном этапе формирования сил самообороны НКР воины-афганцы делились своим опытом, знаниями и навыками защитниками Родины, проводили курсы обучения и переподготовки новобранцев и добровольцев, обучая их правильному обращению с оружием, грамотному ведению боя в составе подразделения. Ну и последний вопрос. Сегодняшний день организации. Какие у вас будни, какие инициативы? Сегодня воины-афганцы принимают активное участие в общественной жизни Арцаха. Союз ветеранов афганской войны проводит последовательную работу по налаживанию связи с аналогичными иностранными организациями СНГ. В 2016 году премьер-министр НКР Арай Карутюнян пошел нам на встречу и предоставил нам офис, новое оборудованное помещение, что позволяет эффективно организовать и координировать нашу работу. Вот уже второй год, 15 февраля, воины-афганцы Республики Арцах вместе со своими боевыми товарищами на всем постсоветском пространстве отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Именно этот день, 15 февраля 1989 года, последний солдат покинул территорию Афганистана. Информацией о самой последней инициативе Союза поделился его руководитель. С нашими товарищами постоянно ходим в парк, сквер, да, что-то гуляно, и собрались и решили, что нужно чуть-чуть там подкорректировать, да, можно там убраться, там все такое. Председатель Союза ветеранов афганской войны Есай Балаян. Своими силами начали все это делать, так как Ашот Гулян был командиром первой роты легендарной, а первый взвод этой легендарной роты составлял афганский костяк, это были афганцы. И поэтому так с ребятами собрались и думали, ну, благоустроить. И начали этим заниматься, потом письмо было написано на имя президента, а потом мы узнали, что, оказывается, президентский аппарат тоже над этим работал, уже готовый был проект, эскиз. На наше письмо тоже был положительный ответ, в чем мы все благодарны нашему президенту. И сейчас уже работы начались, и нам, как говорится, это бальзам на душу. Я думаю, что все будут рады увидеть этот сквер в обновленном виде, при том, что сейчас 25-я годовщина взятия города Шуши и 25 лет образования первой роты. По эскизу очень красивый проект. Думаю, в этом году, наверное, закончат. К сказанному Есаем Балаяном добавим, что 24 августа сего года исполняется 25 лет гибели легендарного Ашота Гуляна «Осколки Бекора». Примечательно, что на обсуждениях в правлении Союза ветеранов афганской войны присутствовала вдова Ашота Гуляна «Осколки» Нелли Гулян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Арцахском госуниверситете продолжается обучение в рамках неформального образования. Сегодня лекцию для студентов на экономическую тему прочитал прибывший из Вашингтона лектор Георг Торосян. Родился и вырос он в городе Ереване, корнями из Медшена Мартакерского района Арцаха. Окончил Ереванский государственный университет, университет имени Рача Аджамяна в городе Ереване, а также университет в Берлине. Свою трудовую деятельность начал еще в студенческие годы. Представив гостя, ректор Мануш Минасян отметила, что он работал в разных сферах в различных странах мира. Был руководителем программ на Балканах, Украине, Тунисе, Южной Африке, Пакистане, Колумбии, в странах Центральной Америки и Вашингтоне. Георг Торосян имеет более 20 лет опыта в развитии частной сферы управления инвестиций, подчеркнула ректор. Մեր հյուրը ավելի քան 20 տարվա փորձ ունի ներդրումների կառավարման, գործարանային միջավայրի բարելավման, մասնավոր հատվածի զարգացման, արտահանման խրախուսման։ Господин Торосян прочитал лекцию на тему «Глобальная нация. Быстрое развитие Армении». Лектор объяснил название, подчеркнув, что наша нация проживает во всем мире, и мы должны этот факт использовать во благо развития нашей страны. Ազգենք, որ սփռված ենք ամբողջ աշխարհով, դե պետք է այդ աշխարհով սփռվածությունը բերենք մեր տնտեսությանը ճոր ձև օժանդակելուն, մեր երկիրը զարգանա։ Для развития страны в ближайшие 10-20 лет в первую очередь необходимо углубить экономические отношения с соседними государствами, такие как Иран, Россия, страны арабского мира, Центральной Азии. Если это невозможно в отношении физической инфраструктуры, то необходимо на интеллектуальном уровне. ճանապարհների ֆիզիկական ենթակառուցվածքների մասով չեմ կարող դառնալ, գոնե մեր նպատակը պետք է լինի ինտելեկտուալ հաբը դառնալ։ Лектор отметил положительные и отрицательные стороны экономики Армении, подчеркнув, что в отношении макроэкономической политики у нас все нормально. Болезненная тема – институциональное поле, где также есть успехи, но многое предстоит. Ինստիտուցիոնալ դաշտը, դա այն ցավոտ տեխնիկա էլի, որի համար ձեռբերումներ ունենք, բայց այդ հաջողությունները վրա պետք է ավելի շատ կառուցել։ В конце лектор ответил на вопросы студентов. За смерть азербайджанского политического активиста и блогера Мехмана Галандарова ответственны власти Азербайджана и администрация пенитенциарного учреждения, которое отвечает за безопасность и здоровье заключенных. Об этом заявили азербайджанские правозащитники. О смерти Галандарова 29 апреля сообщили его друзья и родственники. По их словам, он покончил жизнь самоубийством. Галандаров, который был регулярным участником оппозиционных акций, был включен правозащитниками в обновленный список политзаключенных. Как пишет сайт, Галандаров в Тбилиси принимал участие в акции протеста под лозунгом «С праздником рабов», посвященной защите прав Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова, осужденных в Азербайджане после того, как они написали протестный лозунг аналогичного содержания на памятнике Гейдару Алиеву. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.